горим, моя звезда, гори, звезда приветная, ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Звезда надежды благодатная, звезда любви волшебных дней, ты вечно будешь незакатная в душе тоскующей моей. Ты вечно будешь незакатная в душе тоскующей моей. Сойдет ли ночь на землю ясная, звезд блещет много в небесах, но ты одна, моя прекрасная, горишь в отрадных мне лучах. Но ты одна, моя прекрасная, горишь в отрадных.